Я обратился к ребятам по радио. Я просил их присылать для меня какие-нибудь забавные, интересные случаи. И кто знает, может быть, благодаря их помощи я выйду из создавшегося положения. И тогда все мои родные, соседи, знакомые вздохнут спокойно. Нельзя сказать, что мне не помогали. Слали письма. Один читатель написал: «Дорогой автор, вас интересуют интересные случаи. Вот случай очень забавный. Я шел в школу, споткнулся и упал. И мне самому и моим товарищам было смешно ужасно. До самой школы хохотали до упаду». Не пойму, почему они там так смеялись? По-моему, ничего смешного в этом нет. Человек всего-то споткнулся, с кем не бывает. Какой уж тут рассказ. Скорее всего, этот мальчик юмора не понимает. Скорчи ему рожу, палец покажи, так он от смеху, наверное, задохнуться может. Пустой это смех. Мысли нет. Позвонили вдруг из детского журнала. Напишите нам рассказ. О чем? Про ребят, естественно. Но это понятно. О чем все-таки? Вот тяна. Писатель не знает, о чем писать. Дайте мне какую-нибудь тему, говорю. Какой-нибудь случай, что ли, расскажите. Хорошо. Дадим. Некоторые ребята скверно ведут себя на улице. Они толкаются, кричат во все горло и дерутся. Напишите, чтобы им было стыдно. Пообещал. Тема есть. Будет сотый рассказ. Хотя бы о том, как ребята толкаются на улице, задевают прохожих. Тема нужная. Они в шутку толкают друг друга, не замечают никого вокруг и таким образом непроизвольно толкают других. Такого рассказа у меня еще не было. Про толкание. Сел писать. Петя с Васей выскочили на улицу и стали толкать друг друга. А дальше что? Ну, что дальше? Я не знал. И придумать не мог. Потолкался я возле этих строк, подошел к окну. А во дворе два малыша с удовольствием толкают друг друга. Оба со смехом падают в песок, поднимаются и снова толкаются. Но рассказа у меня все равно не получается. Им весело, а мне-то каково? Их толчки ровным счетом не наталкивают меня ни на что. Отхожу от окна. Только мысли впустую толкаются и прыгают в моей голове. Рассказа не выходит. Ну, никак. Через год написал. Поздновато. Рассказ есть, но книга уже вышла под другим названием. И все-таки лучше поздно, чем никогда. Его вы найдете в этой новой книжке вместе с другими смешными и совсем не смешными разными рассказами. И хотя эта книжка маленькая, не нужно читать рассказы все сразу, а постепенно, не спеша.